Но я знала, что ничего не увижу, хотя я была абсолютно уверена, что Эдвард ни на секунду не выпустит меня из виду, особенно теперь. Ужин тянулся невыносимо долго. Чарли, занятый разговорами, ел слишком медленно. Я отщипывала кусочки котлеты, запихивая их в салфетку, пока Чарли смотрел в другую сторону. Казалось, прошла целая вечность, но когда я глянула на часы, а я делала это чаще, чем следовало, стрелки едва сдвинулись с места. Наконец Чарли получил сдачу и положил на стол чаевые. Я встала. «Торопишься?» — спросил он. «Хочу помочь Элис с подготовкой», — ответила я. «Ладно». Чарли отвернулся от меня, чтобы попрощаться с остальными. Я вышла на стоянку к его патрульной машине. Прислонилась к дверце пассажира, дожидаясь, пока Чарли оторвется от праздничного сборища. Уже стемнело. Плотные облака закрывали небо. Никак не разберешь, село солнце или еще нет. В тяжелом воздухе пахло близким дождем. В тенях что-то мелькнуло. Я охнула и тут же вздохнула с облегчением. Из сумрака появился Эдвард. Молча прижал меня к груди, взял холодной рукой за подбородок и поднял, чтобы прижаться ко мне твердыми, как камень, губами. Челюсти у него были сжаты. «Ты как?» — спросила я, едва он меня выпустил. «Так себе», — пробормотал он. Но все же взял себя в руки. «Извини, что не сдержался. Сама виновата. Не надо было так сразу тебе говорить». «Нет, надо», — возразил он. «Такие вещи я должен знать. И как я только сам не додумался». «У тебя и так голова кругом. А у тебя нет?» Он внезапно снова впился в меня поцелуем, не давая возможности слова сказать. Через секунду Эдвард меня выпустил. «Чарли идет. И я попрошу его отвезти меня к тебе. Я поеду за вами». «Не надо. Зачем?» — попыталась возразить я, но Эдвард уже исчез. «Белла!» — Чарли стоял в дверях ресторана и щурился в темноту. «Я здесь». Чарли подошел к машине, ворча на ходу что-то о нетерпении. «Ну, как ты себя чувствуешь?» — спросил он, когда мы ехали по шоссе на север. «Сегодня такой знаменательный день». «Нормально я себя чувствую», — соврала я. Чарли рассмеялся, легко просекая мой обман. «Из-за вечеринки нервничаешь?» «Да», — опять соврала я. В этот раз он не заметил. «Ты никогда не любила вечеринки». «Интересно, в кого бы это я такой уродилась?» — пробормотала я. Чарли крякнул. «Ты прекрасно выглядишь. Жаль, что я не догадался тебе что-нибудь купить. Извини». «Па, ну что за глупости?» «Это не глупости. Мне кажется, что я далеко не всегда делаю для тебя все, что должен». «Не смеши меня. Ты все делаешь замечательно. Ты лучший в мире папа. И я...» С Чарли нелегко говорить о чувствах, но я продолжала. «И я очень рада, что приехала пожить с тобой. Это была гениальная идея. Так что не волнуйся, у тебя просто приступ после выпускного пессимизма». Чарли фыркнул. «Ну, может и так, но я все же думаю, что наделал кое-где ошибок. Ты на руку-то посмотри». Я в недоумении уставилась на свои руки. На правой была шина, о которой я почти не вспоминала. Сломанная косточка больше не болела. Мне и в голову не могло прийти, что тебя нужно научить драться. Пожалуй, здесь я дал маху. Я думала, ты на стороне Джейкоба. Неважно, на чьей я стороне. Если кто-то целует тебя вопреки твоему желанию, ты должна уметь проявить свои чувства, оставшись в целости и сохранности. Ты ведь не спрятала большой палец в кулак, верно? Верно. Па, спасибо за заботу, но вряд ли уроки помогли бы. Джейкоб ужасно твердолобый. Чарли засмеялся. Тогда врежь ему в следующий раз под дых. В следующий раз? Я не верила своим ушам. Да ладно тебе на него злиться. Он парень еще совсем молодой. Глаза бы мои на него не смотрели.